Вадим. В маленькой спальне было душно, окна закрыты. Светлана спала на спине, дыхание тяжелое, шумное, пропитанное алкоголем. Нужно было проявить достаточно ловкости и расчета, во время второго свидания напоить ее ровно настолько, чтобы уговорить поехать к ней домой, а не кувыркаться в номере отеля. А потом, уже дома, следовало добавить определенную дозу, чтобы после секса заснула крепко и надолго. Как все-таки быстро спиваются бабы. Мужики могут годами пить, и хоть бы что, а эта тетеря за каких-то полгода деградировала. Внешность меньше пострадала, а вот мозги уже никуда не годятся. Он на всякий случай потряс Светлану за плечо. Спит крепко, даже веки не дрогнули. Откинул одеяло, босиком на цыпочках вышел из спальни и направился в комнату, где стоит компьютер. Искать не пришлось. Он еще вечером, пробыв в квартире первые минут 5-10 и оглядев гостиную и кухню, с сделанным удивлением спросил. «А как же ты живешь? У тебя ни компа, ни ноута. Несовременно как-то». «Компьютер есть в кабинете». Светлана тогда распахнула дверь в одну из комнат, указала рукой на большой письменный стол, на котором стояли и лежали какие-то канцелярские принадлежности, и возвышался плоский экран. Хорошо, что сама показала, иначе пришлось бы вести себя невоспитанно, открывать все двери и заглядывать во все комнаты, изображая нахальное любопытство невежливого гостя. Таким поведением можно было спугнуть женщину, до этого ни разу не приводившую случайных мужчин на остывшее супружеское ложе. Подумает еще, что новый кавалер намеревается ее обокрасть и выгонит. Не смертельно, конечно, но планы нарушит, придется строить новую комбинацию. Теперь можно и в темноте все найти, даже свет не нужен. Вадим осторожно, стараясь не скрипнуть дверью, проскользнул в кабинет, включил компьютер, который, как уже давно знал, не был запаролен. Старомодное поколение доверчивых пенсионеров, им и в голову не придет, как легко добраться до содержимого их компов практически с любого расстояния. Входить в помещение и получать доступ непосредственно к машине совсем не обязательно. Вносить изменения опасно, а изучать то, что есть, как нефиг делать. Он вставил принесенную с собой флешку, загрузил документ, осмотрел панели рабочего стола, прикинул, куда лучше поместить. Вот хорошая папочка сканы. Открыл и пробежал глазами. Личные служебные документы, паспорта, свидетельства, справки, удостоверения, решения, договоры. Короче, всякая муть, которую обычно требуется прилагать к электронным письмам или распечатывать по необходимости. Вот сюда и подсунем. Кто заинтересуется, тот легко найдет. В этой папочке документу самое место. Это ведь тоже скан. Все логично. Никто не заподозрит. Теперь запустим вирус, который уничтожит все данные о дате и времени первой загрузки всех документов. Потом полечим жесткий диск, уберем зловредный вирус, чтобы в глаза не бросался. Отлично. Все сканы в этой папочке показывают одну и ту же дату загрузки. И не понять, какой документ живет здесь 3-4 года, а какой пару дней и даже часов. На тщательную работу по заметанию всех следов времени нет, это дело долгое. Но ведь кто их будет искать, следы-то эти? Уметь надо, не так все просто. Обычный пользователь, такой как эта испитая тетеря, никогда в жизни ничего не заметит. Вадим выключил компьютер, попил на кухне холодного чаю, съел бутерброд с сыром, злобно шикнул на кота Иваныча, который, почуяв запах сыра, начал требовательно мяукать и царапать голую щиколотку гостя, и вернулся в постель.